Глава 7. Оператор. Конечно же, одними только турелями система обороны базы не ограничивалась. Большие массивные бронированные подвесы с мощными электромоторами не смонтируешь абы где, а только лишь там, где для этого есть подходящее, заранее заложенное еще на стадии проектирования и выполненное с дополнительным усилением конструкция. А вот маленькие и незаметные камеры можно раскидать где угодно, хоть в решетке системы вентиляции, хоть в лампы освещения, хоть в стыке металлических плит пола. Найти их было просто невозможно. Не то что все, но даже хоть сколько-то значимую часть, а поэтому и не было смысла искать вовсе. И поэтому со стационарными камерами, поле обзора которых в сумме покрывало почти весь внутренний объем в отличие от турелей, мало что можно было поделать. Зато можно использовать их в своих интересах. Именно исходя из этой мысли, я и продумывал план, который был настолько же прост, насколько изящен. Чумба и его люди двигаются по соседнему с нами коридору, отчаянно светясь на всех камерах и привлекая к себе внимание всех защитников базы. Их группа в 4 раза больше, поэтому и шансов, что заметят именно их, топающих точно посреди коридора, а не нас, кто наоборот перемещается неторопливо вдоль стен, тоже в 4 раза больше. А значит, высшие шансы, что защитников отправят на перехват именно их группы. И как только это случится, в тыл атакующим через смежные коридоры должны будем заходить мы с целью устранить их. Конечно, в реальности все не могло быть настолько просто, но коррективы мы договорились вносить уже на ходу. В конце концов, в идеальном варианте нам бы вообще не встретить никакого сопротивления и пронестись стремительным вихрем по базе до арсенала и обратно. Но если уж на то пошло, то в самом идеальном варианте вообще было бы высадиться сразу в тот шлюз, что был максимально близко к арсеналу. Но после небольшого обсуждения было решено отказаться от этого варианта. Ближайший к арсеналу шлюз располагался на другой от нас стороне станции, и пришлось бы всю ее облетать по кругу, чтобы до него добраться. И тот факт, что мы находились в мертвой зоне работы пушек защитной системы, еще не означал, что мы находились в полной невидимости для всех ее радарных систем. Так не бывает. Редкими засечками по 1-2 секунды корабли то и дело появлялись бы на радарных постах. Для системы наведения таких вспышек было бы мало, чтобы успеть захватить цель. Но вот для живых операторов вполне достаточно, чтобы понять, куда именно мы направляемся. Кораблей-то много, а поняв, куда мы направляемся, было бы очень просто устроить нам горячий прием, заранее заняв позиции и встретив плотным сконцентрированным огнем. Да, шансы, что будет так, были 50 на 50, но если вспомнить, кто именно командует мантикорой, это равновесие вероятности уже не кажется таким уж незыблемым. Поэтому мы решили делать ставку на скорость, чтобы застать противника врасплох. Да, это означало, что придется потратить время на продвижение по коридорам базы. Но так шансы на успех операции были ощутимо выше. Даже же это признал. Поэтому мы сейчас быстрым шагом двигались по коридору базы, стараясь держаться как можно ближе к стенам, практически скользя по ним спинами. Я, Кори и Пиявка с одной стороны, а капитан Магнус и Кайто с другой. Впрочем, Кайто не столько двигался, сколько торчал носом в терминале, снова управляя дроном, который замыкал нашу процессию, держась на отдалении и летя задом наперед. Кайто одновременно и следил за тем, чтобы с тыла к нам никто не зашел, и предотвращал этот вероятный заход тем, что блокировал двери, мимо которых мы проходили и которые не представляли для нас интереса. Оказалось, что дрон и это умеет. Он просто садился на электронный замок и вгрызался в сервисный разъем, примерно так же, как делал это с сервером на Тартаре. А дальше уже Кайто собственными руками, через терминал, взламывал замок, тратя на это не более 4 секунд, и блокировал дверь так, что открыть ее можно было только с капитанскими правами доступа. То есть с правами доступа непосредственно Валдиса Дарта. «Контакт!» — внезапно раздалось в моем комлинке. 5 противников! Помощь нужна?» — осведомился я, вскидывая к плечу руку, сжатую в кулак. «Справимся!» — ответил Чумба. Но там впереди, судя по схеме, должна быть турель. Кай, позвал я, но техник тряхнул головой даже раньше, чем я успел назвать его имя. Кай туда, Магнус, следи за тылом. Дрон резко подпрыгнул к Кайто, и когда азиат нацепил на него новый кумулятивный заряд, ринулся вперед. Я сделал короткий жест, выпрямленный параллельно полу ладонью, будто нажимал невидимую кнопку, и все, поняв, что я имею в виду, присели, уменьшая силуэты. Кроме Кайто, он и так маленький. Дрон улетел вперед по нашему коридору, и это было правильно. У нас-то тоже впереди ожидается турель, они расположены симметрично. И пока группа Чумбы занята разборками с противником, логично было бы вывести из строя препятствия на нашей стороне. А уже потом, без опасений, что дрон будет в горячке боя сбит случайным зарядом, помочь союзникам. «Подвожу дрон», — пробормотал Кайто, когда его жужик скрылся за углом коридора. «Сейчас». Я бросил короткий взгляд на сосредоточенного Кайто, стоящего возле двери и не отрывающего взгляда от экрана терминала, словно в нем сейчас была сосредоточена вся его жизнь. В какой-то степени так оно и было, ведь сейчас ему предстояла чуть ли не самая важная задача всей этой миссии — вырубить вторую и последнюю на нашем пути турель, перекрывающую проход к арсеналу. Как только он это сделает, откроется как минимум один прямой путь, а когда поможет и группе Чумбы тоже, откроется целых два. Поэтому сейчас ему нельзя облажаться, он сам себя потом не простит, если облажается. «Есть заряд», — как зачарованный прошептал Кайто. «Подрыв!» За углом глухо хлопнуло. «Отлично!» — с облегчением выдохнул техник. «Проверка?» «Да, турель деактивирована, возвращаю дрон». Я поймал взгляд Кайто, кивнул ему и уже хотел было вернуть взгляд обратно в глубину коридора, откуда в любой момент могли появиться противники, но не успел. Потому что техник внезапно как-то странно дернул головой и принялся испуганно озираться по сторонам. «Эй, слышите?» — тихо спросил он, тыкая локтем в спину Магнуса. «Чего?» — нервно спросил тот. «Ничего я не слышу». «А я слышу», — уже не так уверенно произнес Кайто. «Звуки. Из-за двери, что ли?» И он, опустив руки с терминалом, повернул голову к двери, возле которой стоял все это время, и которую, само собой, пока еще не заблокировал, ведь мы ее все еще не миновали. «Нет, мне не показалось», — прошептал Кайто, шагая назад от двери и поднимая руки, словно пытался отгородиться. «Там точно что-то есть». И едва только он договорил, что-то решило, что довольно прятаться, и дверь шипением скользнула вверх, выпуская из себя лавину белоснежной администратской брони. Кайто взвизгнул, отскочил в сторону, запнулся о собственное оружие, которое на сей раз было закреплено на ремне как следует, и растянулся на полу. А первый же вылетевший из бокового помещения администрат тут же взял его на мушку. Я уже поменял колено, начиная разворачиваться в сторону новой угрозы, но не успевал, никак не успевал выстрелить раньше, чем выстрелит он. Хорошо, что я был не один. Магнус, которому строго-настрого было велено следить за Кайто и оберегать его от любой опасности, выполнил свою задачу на все 100%. Он не стал пытаться вскинуть свое оружие, все равно не получилось бы. Слишком близко администрат к нему стоял. Он его просто отпустил и освободившимися руками ухватил солдата за пояс и дернул вверх, впечатывая головой в потолок. Администрат успел выстрелить, но заряд прошел мимо сжавшегося на полу Кайто и чиркнул по полу, а следом раздался громкий хруст шейных позвонков, когда шлем солдата впечатался в потолок и тело обмякло в руках Магнуса, как ростовая кукла. Но из помещения уже выходил следующий солдат, и в руках он на этот раз сжимал не бластер, а плазменный меч, которым сразу же и попытался ударить Магнуса, чтобы рассечь его пополам. А за его спиной уже виделся следующий администрат, вскидывающий бластер к плечу. Магнуса спасла Кори. Она за мгновение перетекла от одной стены коридора к другой, активировала щит и подставила под удар, останавливая меч администрата. Не ожидавший такого поворота солдат качнулся назад, чуть не снеся своего ведомого, и тогда Кори включила свой меч, и длинным уколом насадила противника на плазменную дугу, как на шампур. Второй противник, видя это, отскочил в сторону, пытаясь оказаться подальше от сумасшедшей с мечом, но тем сделал себе только хуже. Потому что до этого момента он был скрыт от меня фигурой Кори, а теперь это ограничение исчезло, и я нажал на спуск. Сдвоенный заряд обрушил администрата на пол с дымящимся шлемом. Я тут же быстро перевел ствол снова на дверь, но последнего вышедшего из нее противника уже прикончили. Магнус ухватил его оружие и буквально вырвал из рук, а Кори поставила точку, пронзив и его тоже. Четверка мертвых администратов, решивших устроить нам засаду, развалилась на полу, а дверь, из которой они вышли, неторопливо закрылась. «Нет», — раздалось сбоку, — «нет, нет», — Кайто ползал на четвереньках по полу и пытался собрать какие-то осколки и обломки, настолько маленькие, что я даже предположить не мог, к чему они относятся, но явно к чему-то важному, раз он так жаждет их собрать. «Может, терминал?» «Нет, терминал лежит рядышком, и Кайто чуть ли не ногами по нему и лозит». «Кай», — позвал я, — «ты нормально?» «Нет, нет», — простонал Кайто. «Я ненормально. Я вообще ненормально». «Что случилось? Что это за осколки?» «Вики!» — заорал Кайто, тряся рукой так, что осколки с обломками, которые он только что бережно собирал, посыпались обратно на пол. «Это Вики, вот что!» «Так, Кайто потерял дрона. Не целиком, судя по тому, что в другой руке у него блестят золотистые треугольнички, но явно повреждения серьезные. Попал в него какой-то из случайных выстрелов, или Кайто сам упал сверху, когда его отбросил администрат, уже не так важно. Главное, что дрона нет. А значит, и кумулятивных зарядов. А значит, последнюю турель на пути группы Чумбы убрать мы не сможем. Все остальное уже не важно, по крайней мере сейчас. Сейчас важно лишь предупредить союзников о том, что планы неожиданно поменялись. Но едва только я собрался вызвать Чумбу по комлинку, как он сам вышел на связь и сходу заорал. «Кар, мы в жопе!» Этого еще только не хватало. Похоже, не мы одни попали в засаду. «В чем дело, вы не справились с противниками?» «Да хрен там, справились запросто!» «Но нас неожиданно в спину поджали!» «Без понятия, как они тут оказались, но их просто до хрена, и они нас давят на турель. Пожалуйста, скажи, что вы ее уже убрали!» Что ж, Валдис Дарт в очередной раз показал, насколько опасно недооценивать его военный талант. Он безошибочно определил, где мы находимся и куда движемся, и воспользовался тем, что они на базе хозяева, и ничего не мешает им перемещаться по ее помещениям, быстро занимая нужные позиции. Не успев остановить нас возле шлюза, они организовали засаду у нас на пути, сразу две. Одну маленькую на нас и вторую явно побольше числом и оружием на группу Чумбы. И это было бы не так плохо, если бы у нас все еще оставалась возможность выводить из строя защитные турели. Но сейчас я посмотрел на Кайто, который чуть ли не плакал над обломками своего дрона, сжал зубы, удержав рвущиеся наружу ругательства, и ответил. «Нет, не убрали. У нас тоже возникли проблемы, и убрать ее мы не сможем. Поэтому мы идем к вам на помощь, ударим им в спину, чтобы деблокировать вас. Продержитесь 2 минуты, мы уже в пути». Отключившись, я быстро пересказал разговор остальным и махнул рукой за плечо, указывая в том направлении, откуда мы пришли. «На предыдущем перекрестке можно будет свернуть и ударить в спину атакующим. Надо поторопиться. «Давай бегом, Кайто, подъем, потом рыдать будешь!» Капитан, Магнус и Пиявка, не теряя времени, уже бежали назад, туда, откуда мы пришли, и лишь Кори задержалась, вопросительно глядя на меня. А я подошел к Кайто, присел возле него, взял за плечи, поднял на ноги и как следует встряхнул. «Соберись, тряпка!» «Я все испортил», — прошептал Кайто, не поднимая головы. «Еще нет!» «Но испортишь, если сейчас же не придешь в себя», — рявкнул я. «Ты еще можешь быть полезен, так что хватит прикидываться слизнем и возьми себя в руки». «А что я сделаю?» — пробормотал Кайто, но уже не так безнадежно. «Для начала хотя бы запри эту дверь». Я мотнул головой на ту самую дверь, из которой вывалились администраты. чтобы нас снова не жмыхнули в спину какие-нибудь мудаки. Я знаю, ты и без дрона прекрасно это можешь». «Ага, могу», — Кайто слегка повеселел. «Я сейчас, сейчас». Он подскочил к двери, извлекая из кармана терминала свой универсальный моток проводов с разными адаптерами. Воткнул один из них в электронный замок и за несколько секунд заблокировал его, о чем красноречиво сообщила красная лампочка над дверью. «Ты молодец», — тихо прошептала Кори, подкравшаяся сзади. «Ты нашел самый лучший выход из ситуации». «Еще бы», — усмехнулся я, посмотрев на нее через плечо. «Именно это тебе во мне и нравится». «И не только», — улыбнулась она и тут же нахмурилась. «Эй, я не это имела в виду». «Готово», — радостно объявил Кайто, выдергивая провода из замка и подходя к нам. «Можно идти». Но договорить он не успел. Красный огонек на двери за его спиной внезапно снова сменился на зеленый, как будто никто и не блокировал ее секунду назад. А с учетом того, что Кайто блокировал замки для всех уровней допуска ниже капитанского, то и открыть его мог лишь тот, кто имеет капитанский уровень допуска. А на этой станции был только один человек с подобным уровнем. Поэтому я даже не стал ждать, когда дверь откроется. Схватил Кайто за плечи, отшвыривая его себе за спину, в руки Кори и подальше от линии огня. Другой рукой вскинул бластер к плечу и принялся палить очередями прямо по двери, чтобы к тому моменту, когда появится щель, достаточная для того, чтобы в нее залетел заряд. Их туда залетало уже три. Но когда дверь открылась полностью, я прекратил огонь, потому что это было бесполезно. За дверью, прикрытой силовым щитом, точно таким же, как у Кори, только более вытянутым, прикрывающим почти все тело сверху донизу, но при этом намного более узким, стоял Валдис Дарт. Он явно постарел с того момента, как я видел его в последний раз. Волосы поседели, словно их присыпали нетающим снегом. Он отпустил короткую бородку, подчеркивающую его статус, но назвать его стариком язык не поворачивался. Валдис Дарт всегда говорил, что офицер должен обладать не только отменным стратегическим мышлением, но и отменной личной подготовкой, и этот его подход явно не изменился даже за прошедшие годы. Даже наоборот, строгая официальная форма командира военной базы сидела на нем как вторая кожа, не столько скрывая, сколько подчеркивая подтянутую спортивную фигуру Дарта и его мускулатуру. «Не зря же говорят, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам», произнес Дарт, аккуратно перешагивая через тела администратов и выходя в коридор. «Что ж, в конце концов, это моя работа — уничтожать всяких вредителей. И раз вредители появились на моей собственной базе, то логично, что и уничтожать их тоже необходимо именно мне». «Уничтожалка не выросла», — хмыкнул я, не опуская оружие. «Шрап, как же мне повезло, мне даже не нужно тебя искать, Дарт». «Мы знакомы?» — Дарт удивленно поднял брови. «Не припомню вашего лица, молодой человек». «Ну еще бы. Я же, прежде чем залечь на дно в Линкс, отдал целую кучу денег за полную смену биометрии и заодно, конечно же, внешности. Поэтому Дарт меня и не узнает. Но мне наплевать, мне не важно, чтобы он узнал, кто именно его убьет. Мне даже не важно, кто конкретно его убьет. Мне просто нужно, чтобы он сдох. И кажется, я в этом не одинок. Потому что за моей спиной внезапно раздался глубокий и долгий, аж с присвистом, вдох сквозь плотно стиснутые зубы. А потом Кори тихо, почти по слогам, выдохнула. «Ах ты, ублюдок, это же ты, сука!» А потом за спиной загудел плазменный меч, и Кори молнией кинулась на Дарта, замахиваясь для удара.